по-настоящему родные. Спустя час после Варюшкиных бутербродов и чая с молоком, Варюша гордо ехала по деревенской улице на своем велосипеде, периодически нажимая на звонок, чтобы все видели, что она на велосипеде, и что она не одна. Чуть сзади, держась за руки, шли Лена и Игорь. У них была запланирована важная миссия – найти в местном магазинчике круг для плавания, непременно розовый. Ощущая важность задания, колокольчик на стареньком, зато двухколесном велосипеде звучал сегодня особенно звонко. А по дороге из магазина катить велосипед пришлось уже Лене. Потому как у Вари руки были заняты, одна новой куклой, другая рожком мороженого, а под мышкой уместился запечатанный круг. Доверить эти сокровища кому-то из взрослых она наотрез отказалась. Игорь шел возле Лены и нес большой пакет с продуктами. Обратный путь оказался намного дольше, потому что приходилось постоянно останавливаться и ждать, пока Варюша похвастается покупками перед друзьями, которых сама же к себе и подзывала. Игорь же начинал ворчать, что нужно идти быстрее, что Варю можно оставить с куклой и пусть гуляет, но Лена бросила на него такой взгляд, после которого он уже молча и терпеливо ждал. Полуденное солнце пекло так, что земля закипала. Детвора в разноцветных трусиках обливалась из водяных пистолетов, но вода быстро высыхала, не оставляя даже следов. Только далеко после обеда, когда жара немного отступила, было решено отправиться на речку, на автомобиле. Очень уж хотелось бабушке Рае тоже побыть с ними, но пешком туда ей было тяжело идти. Для нее было большой радостью, когда Игорь предложил поехать отдыхать всем вместе на машине. Берег в этом месте реки был более каменистым, чем там, где снимали домик Лена и Игорь. А течение было чуть быстрее, как показалось девушке. Но детвора, бегущая по кромке воды, сверкала пятками, словно показывая, что волноваться не о чем, здесь не глубоко. Автомобиль поставили прямо на берегу и возле него расстелили плед. Бабушка Рая взяла с собой рыбацкое кресло, оставшееся от мужа, и, сев в него, прищурила глаза, наслаждаясь моментом. Игорь надувал розовый круг с нарисованным фламинго, а Варя нетерпеливо прыгала рядом и хлопала в ладоши. Лена немного нервничал. Маленький ребенок, бабушка, которая едва передвигается, и она, совершенно не умеющая плавать. «Игорь, смотри!» Она взяла мужчину под руку, когда девочка с визгом побежала к воде. «Варя, под твоим присмотром. Воду только с тобой, ладно?» «Не паникуй, нормально все будет. Пожалуйста, пообещай». «Да обещаю, конечно. Куда от этой бандитки теперь денусь?» А Варя уже трогала воду кончиками пальцев ног, не решаясь войти. Рядом на берегу местные мальчишки собирали камушки и раскладывали их по только им понятному принципу. Через некоторое время, когда Варе надоело плескаться, и она уже бегала по берегу вместе с местными мальчишками, а Игорь пошел купаться сам, Лена сидела, скрестив ноги возле рыбацкого кресла, и слушала, как Раиса Прохоровна рассказывала ей про мать и деда. Девушка внимательно слушала, ей хотелось запомнить каждый эпизод, каждое слово, особенно касающееся ее матери. Она задавала вопросы, жадно глотала такие долгожданные ответы. И все время смотрела по ту сторону, откуда доносился голос Вари. Бабушка Рая это заметила и ласково похлопала Лену по руке. «Она тебя сразу полюбила. Надеюсь, вы станете подружками». «Она такая классная», — с улыбкой сказала Лена, подняв взгляд на женщину. «И Шкода, и такая ласковая. Она меня когда обнимает, это не передать, какие эмоции». Лена схватила себя руками и зажмурилась. «Меня никто в жизни с такой нежностью не обнимал. Хочется прижать ее к себе и не отпускать ни на секунду. Мне никогда ни о ком не хотелось так заботиться, как о ней. Это так ново, чувствовать себя по-настоящему кому-то нужной, родной». «Я заодно переживаю», — Раиса Прохоровна отвела взгляд. «Вы вот уедете завтра, и теперь неизвестно, когда появитесь. Анька моя в год раз могла приехать, а она к вам так привыкла». Женщина смахнула слезу. Лена подскочила и обняла ее. «Мы обязательно приедем, я вам это обещаю. Нужно еще заняться документами, чтобы Варюшу моей сестрой признали. Это же мечта моя!» Она поцеловала родственницу в морщинистую щеку. «Иметь семью! Настоящую! А теперь у меня есть вы с этим чудом-голопузом!» Они обе засмеялись. Тем временем Лена бросила взгляд в сторону воды. Игорь уже вышел на берег. Не залюбоваться им было невозможно. В плавках весь мокрый, волосы обрамили овал лица. Настроение с лирического сразу сменилось на совсем другое. Но мужчина не спешил подходить к ним. Девушке даже стало немного обидно, когда она увидела, что вместо того, чтобы поспешить к ней, он пошел вдоль берега, к мужикам, которые были в стороне от детворы и только расчехляли свои удочки. Но долго обижаться не получилось. К находившимся возле машины Лене и бабушке Рае уже бежала зареванная Варюша. Игорь, услышав плач, поспешил к ребенку, Лена тоже ей навстречу. Когда они приблизились, Варя обхватила руками шею девушки, которая присела на корточки. «Солнышко мое, что случилось?» Лена взяла девочку на руки и направилась к обеспокоенной бабушке. «Ты упала?» «Нет!» – ревела Варя. «Меня Степка обидел!» Как он тебя обидел?» Лена уже подошла к покрывалу и села, не отпуская прижавшуюся к ней малышку. Игорь стоял рядом. «Это какой из них Степка?» – грозно спросил он. «Да подожди ты!» – махнула Лена и убрала прядь волос с лица сестренки. «Как он тебя обидел?» «Он сказал...» – сквозь всхлипывание произнесла Варя. «Что ты не настоящая мне сестра! Что так не бывает, чтобы папки разные!» Она надула губы, снова собираясь заплакать. Лена взяла ее лицо в руки и расцеловала соленые от слез щечки. Потом прижала к себе, взяла ее ладошку и прислонила к своей груди. «Слышишь?» – тихонько спросила она у удивленной девочки. «Как мое сердце бьется!» Варюша даже всхлипывать перестала, так внимательно прислушалась. «Да», – почему-то шепотом сказала она. Лена приложила свою руку к маленькому сердечку сестры. «А я твое слышу!» – так же тихо улыбаясь, сказала Лена. «На ней у нас даже стучат одинаково, слышишь?» «Ага», – кивнула Варя. «А что это значит, знаешь?» «Что ты моя сестричка, по-настоящему?» У девочки радостно заблестели глаза. «Конечно, по-настоящему!» Лена обняла сестру. «И что я всегда буду слышать твое сердечко, даже если буду за тысячи километров от тебя!» Но Варя уже не сиделась. Она громко шмыгнула носом и вырвалась из объятий. «Ба, дай я твое сердечко послушаю!» «Мое уж старое, больное!» Но противиться не стало, когда Варюша приложила не только ладошку, но и голову к бабушкиной груди. «А Степке своему скажи, — вмешался строго Игорь, — что у тебя теперь не только сестра настоящая, но и дядька, который вмиг подзатыльников надает всем, кто тебя тронет». Варя радостно рассмеялась и подбежала к Лене. Она схватила девушку за руку и начала тянуть ее, заставляя встать. «Пойдем со мной, я хочу с тобой камушки собирать!» Лене ничего не оставалось, как послушно пойти за ней. Игорь с улыбкой наблюдал за бегающими вдоль берега девчонками. Раиса Прохоровна наблюдала со смешанными чувствами. Конечно, она была безумно рада такой нежданной встрече. Сколько раз она порывалась поехать и попробовать хоть что-то узнать. Но кто ей даст информацию? Она ведь искренне считала, что внучку уже удочерили и надеялась только, что это были хорошие люди. Каждый раз плакала, слыша истории про брошенных детей, вглядываясь в их лица. А вдруг? И тут такое чудо. Конечно, это счастье. Но как это отразится на Варе? Она совсем крошка. И всего за 2 дня так привыкла к сестре. Девочки всегда более гибкие, но Лена завтра уедет. Как надолго? А если навсегда? И судить ее не ей, даже если так и будет. Но одно дело она. Но как будет переживать Варя? Женщина никак не могла отогнать от себя грустные мысли. Она не привыкла верить в чудо, даже боялась. Слишком часто и больно жизнь била сюрпризами по голове. Женщина прекрасно осознавала, что возраст и болезни делают свое. Глядя, как сестры, рассекая брызгами воду, резвились на фоне уходящего солнца, она впервые за долгое время ощутила надежду. Пусть осторожную, с сомнениями, но надежду, что когда ее не станет, Варюша не останется одна. 6-летняя девочка стояла возле калитки, крепко обхватив своими худенькими ручонками девушку в коротких шортах. Та ее гладила по голове и обещала, что скоро приедет. Обязательно. Немного в стороне, облокотившись на забор, стояла бабушка сестер и молча вздыхала. «Ты же сказала, что искала меня!» «Конечно, очень искала и рада, что нашла, но, солнышко, нам нужно на работу. Я тебе обещаю, — присела Лена, — что очень скоро приеду и Анжелу с собой возьму. Мы пойдем вместе камушки собирать, хорошо?» «Нет!» К калитке подошла соседка баба Валя. «О, молодежь! — удивилась она. — Вы уже уезжаете?» «Здравствуйте, скорее пытаемся!» «Варька, ты че прилипла? Им еще ехать как далеко?» Но в ответ Варя лишь что-то пробормотала. «Лен, а вы бы как-нибудь взяли ее к себе в гости?» Не посоветовавшись, выпалила соседка. «Она же и в городе ни разу не была!» Бабарая хлопнула здоровой рукой себе по бедру. «Ты чего огородишь? Куда им? Они целыми днями на работе. Зачем драгонить малую?» Но Варя уже умоляюще смотрела то на Лену, то на Игоря. «Да я бы и не против!» Лена растерялась. «Но как же Бабарая? Так хоть Варюша ей помогает. Она такая умничка». «Да ерунда!» – отмахнулась соседка. «Уж Райку мы и так не бросаем». «Да я знаю». «Вы это, как решите, смело приезжайте. Пусть ребенок хоть город увидит. Она же на каруселях никогда не была. У вас там есть качели?» «Конечно». Лене было даже удивительно слышать такое. Детство без карусели она себе не представляла. Она подняла взгляд на Игоря, тот лишь пожал плечами. Лена посмотрела на бабушку. «Вы доверите мне Варю?» «Аленушка, ты же будешь на работе целыми днями. За ней же... Если дело в этом, то не волнуйтесь, я договорюсь. Мне важно, чтобы вы отпустили». «Лен», — вмешался Игорь, — «это так просто не делается. Пока у тебя на руках нет доказательств родства, нужна нотариальная доверенность, а это только в городе». «И что делать?» «Аленушка», — Рыса Прохоровна махнула рукой, — «да выезжайте. Это Вальке заняться нечем. Езжайте спокойно, мы вас тут в гости ждать будем». Игорь в это время уже отошел в сторону и сделал пару коротких звонков. На последнем, не сбрасывая вызов, он подошел к женщинам. «Так, дамы, решайте. Если надо, есть человечек. Может, на дом приехать, сделать доверенность». «А это законно?» «Конечно. У нас есть инвалид. Дома мне продиктуйте данные, свои варюхи. Он все подготовит, завтра приедет». Женщины переглянулись. «Ну, хорошо», — сдалась баба Рая. «Везите своего знакомого». Лена обняла родственницу, а Варя прыгала рядом, радостно крича, что едет на карусели. Соседка, довольная собой, поспешила в свой двор. Лена, провожая ее взглядом, шепнула Раисе Прохоровне. «Она правда будет приходить?» «Да ты что! Они с Женькой со смерти деда от меня не отходят. А как инсульт накрыл, так и подавно. За себя я спокойна». Игорь уже достал из багажника сумку. «Что ж», — подошел он ближе, — «значит, потерпите нас еще сутки». «Глупости не говори, мне только в радость. Моя б воля не отпускала бы совсем». И открыла калитку. Уже на следующий день доверенность была готова. Варя собрала все самое необходимое, пообещала бабушке каждый день заниматься в прописях и прыгнула в машину, не дожидаясь взрослых. «Ну все!» – засмеялась пришедшая соседка. «Вы ее теперь оттуда вилами не выгоните. Езжайте уже!» Попрощавшись и заверив, что внучки будут звонить как минимум дважды в день, все расселись по местам. Громко посигналив, тяжелый черный внедорожник отъехал от ворот. За время пути к Мясногорску Варюша успела многое – спеть песню, распланировать, чем они будут заниматься в городе, задать миллион вопросов. Но в конце концов уснула. Во двор, где их уже ждала Анжела, автомобиль въезжал, когда девочка мирно посапывала, прижимая куклу, приобретенную на днях. Лена, выходя из машины, жестом показала Анжеле, чтобы она не разбудила ребенка. Игорь открыл багажник и достал оттуда сумки с вещами. Подруги взяли их, а мужчине доверили самое ценное – нести спящую Варю. Не разбудили ее ни глухие шаги по подъезду, ни перешептывания девушек, но как только Игорь положил ее на диван, Варя открыла глаза и удивленно огляделась. Как обычно, ей много времени не потребовалось, она тут же встала и начала рассматривать все вокруг, задавая вопросы. И не особо дожидаясь ответа, тут же задавала следующий. «Ой, мы уже приехали, а я заснула, да?» Она потерла глаза. «А это твоя квартира? А ты Анжела, да?» «Да», – девушка протянула руки. «Давай знакомиться поближе». Девочка охотно побежала в раскрытые объятия. «А где я буду спать? А на карусели мы когда пойдем?» «Завтра, Варюша». Лена раскладывала вещи. «Сегодня уже темнеет, все уже закрыто». Девочка вырвалась из объятий Анжелы и продолжила изучать квартиру. И тут она подняла голову, восхищенно вскликнув. «Ой, солнышко, Лена, смотри!» Она счастливо улыбалась и прыгала, тыкая пальцем в потолок, на котором было наклеено большое солнце. «Там солнышко! Можно это будет мое? Включи, мое солнышко, пожалуйста, включи!» Девушки переглянулись. Внутри словно льдинки раскололись. Пошел холодок, от которого на теле заиграли мурашки. Девчушка, которая впервые оказалась в этой квартире, сказала их сокровенную фразу. И сама сияла, как самое настоящее солнышко. У Анжелки льдинки внутри растаяли и превратились в накатившие на глаза слезы. «Ну вас обеих!» Шмыгнув носом, она ушла на кухню. «Я пошла чайник ставить». По пути она щелкнула выключателем, и солнышко загорелось. Варя прыгала посреди комнаты, хлопая в ладоши. Лена замерла возле шифоньера и с улыбкой наблюдала за сестрой. Ей хотелось подарить Варе как можно больше таких моментов, беззаботных и счастливых. Пусть у нее их практически не было, но Варя будет счастлива, за них обеих. А маленькая хохотушка уже кружилась по комнате со взрослым бородатым мужчиной, который выглядел тоже очень счастливым. И совсем не сопротивлялся тому, что маленькая командирша в цветастом платьице заставляла его кружить как маленького. Вспомнив, что еще не отпросилась с работы, она шмыгнула из комнаты в кухню. Нужно было позвонить и попросить продлить отпуск на неделю, хоть за свой счет. Предполагая, что просьба не приведет руководство в восторг, Лена прикрыла дверь на всякий случай. И не зря. Как только она заикнулась о продлении отпуска, в ее адрес посыпались обвинения, что она срывает работу, что перекладывает свои обязанности на других людей, у которых есть свои проблемы. Когда же Лена в ответ на гневную тираду ответила, что ей в любом случае необходима эта неделя, в трубке раздалось предложение увольняться к чертовой матери и решать свои дела не за счет компании. Анжела, стоявшая рядом и слышавшая разговор, активно замахала головой и шептала «Нет!». Но Лена, ухмыльнувшись, ответила «Как скажете, в понедельник заеду». И не забывай про 2 недели отработки. Ничего, у меня больничный будет. Я себя очень плохо чувствую. На этом она решила, что разговор можно закончить, и нажала на сброс вызова. После еще стояла и смотрела на черный экран телефона. Было до безумия обидно. Анжела обняла подругу. Она прекрасно понимала, что это было непросто произнести. Как Лене была дорога ее работа и какие у нее были планы на будущее. Но в тех планах еще не было ее, той маленькой хохотушки, чей голос доносился из соседней комнаты. «Лен!» Подруга сочувственно смотрела на нее. «Ну зачем ты опять горячку спорола? Ну придумали бы что-нибудь!» «Что? Да не парься!» Лена махнула рукой. «Мне все равно сейчас не до работы. Нужно заняться документами, доказывать, что Варюшка мне сестра. По-настоящему, как она говорит. Как это делать, я понятия не имею. А еще и на всех каруселях успеть покататься. Это тебе не абы что. Поэтому совсем не до работы». «Все равно, придумали бы что-нибудь. Обязательно. А без работы? Куда ты пойдешь? У нас тут больше негде журналистам работать». «Значит, не тут. Или не журналистам. И вообще, сама сказала, придумаем что-нибудь». Лена старалась говорить максимально спокойно, придать голосу нотки равнодушия, а самой хотелось плакать, в первую очередь от обиды. Она понимала, что просьбы будут недовольны, но чтобы вот так? Ведь генеральный в курсе последних событий. Неужели так сложно пойти навстречу? Особенно учитывая, что в обычное время Лена никогда не брала больничных, оставалась до позднего вечера и с удовольствием бралась за любые репортажи. Она действительно кайфовала от всех процессов в работе, от обсуждения до выхода в эфир. И все это знали, видели. А сейчас в ее жизни такой резкий виток. Ей нужно совсем немного времени и участия, а вместо этого пиши по-собственному. Горько, обидно, но ничего, раскисать ей теперь нельзя. Елена, гордо вздернув подбородок, улыбнулась подруге. «Кто-то нам чай обещал, он скоро льдом покроется». «Чай или тот, кто обещал?» — поддержала смену темы Анжела. «А кому как повезет, давай разливай, я пошла Игоря спасать». Через 2 дня, когда все уточки в городском парке были накормлены, дворовые коты распуганы и закончились аттракционы, на которых не каталась бы Варя, Лена решила, что пришло время познакомить ее еще с 2 людьми. Ей было важно рассказать этим людям про неожиданно появившихся в ее жизни младшую сестру и бабушку. Когда они с Варей пришли домой с очередной прогулки, Лена посадила девочку возле себя. «Я тебе хочу рассказать сейчас про одного очень хорошего человека». «Сказку?» «Нет, это настоящий дедушка, и он просто замечательный. Он очень много значит для меня. Если бы не он, даже не знаю, что со мной было бы. Интересно?» «Ага», – нараспев медленно ответила Варя, широко открыв глаза. Лена рассказала ей про одного замечательного проводника поезда, в котором у их с Варей мамы начались схватки. Конечно, она пропустила историю с побегом матери из роддома. Упомянула лишь то, что она уже и так слышала, что оттуда Лена попала в детский дом, где и познакомилась с Анжелой. Рассказала о том, как потом этот чужой дедушка звонил, переживал, и что спустя много лет Лена смогла с ним наконец познакомиться. «Хочешь, я и тебя с ним познакомлю?» «Хочу, мы поедем в гости!» «В гости мы, надеюсь, как-нибудь съездим, но это не близко. Пока можем позвонить. Дедушка Женя уже научился даже по видео общаться». Варя засмеялась. «Он как наша бабуля!» «Так он даже старше!» «Ого, такой старенький!» «Да, ну что, звоним?» «Нет, подожди!» Варя замахала руками и побежала в ванную комнату. «Я причешусь, а то скажет, что за некрасивая девочка!» Варя попыталась изобразить старческий голос, но вышло это слишком смешно. Наконец, когда прическа была приведена в порядок, Варюша вскарабкалась на колени к сестре, и она, набрав номер, включила видеосвязь. «Евгений Русланович, здравствуйте!» Лена обрадовалась, увидев на экране того самого старика с густыми усами. «Я к вам с радостными новостями!» Вкратце рассказав, как и где встретились с родственниками, Лена поделилась тем, как они сейчас проводят время. Как это оказалось неожиданно круто – быть старшей сестрой. Она смотрела на собеседника и вновь вспомнила свои страхи, сомнения и то, как они потом сидели за столом. Она чувствовала, что многим обязана этому человеку, и что благодарна судьбе, что мать бежала от своих проблем именно в этом направлении, что вся жизнь Лены сложилась именно так, а не иначе, ведь тогда не было бы всех этих людей, которых она так полюбила. Да и не ценила бы их так, как теперь. Внезапно Лена поймала себя на мысли, что и о матери она думает уже не со злостью. В принципе, она даже ей благодарна. Ведь это благодаря ее глупости и безвольности Лена выросла такой, какая она есть. Она даже начала для себя находить оправдание поступку матери. Наверное, это одна из стадий принятия ситуации. Лена покрепче прижала к себе маленькую сестренку, которая доверилась ей без всяких колебаний. «Я так счастлива, что у меня теперь есть ты и бабуля», — призналась она. «Конечно, ты же моя сестра», — безапелляционно ответила Варя. по-настоящему. Очень уж Лене понравилось это определение родственных связей. Ты как маленькая, конечно, по-настоящему. Седой бывший проводник, ставший невольным свидетелем этих признаний в сестринской любви, радостно улыбался. «Аленушка, доченька, как же я за вас рад! Спасибо, что позвонила, поделилась такой весточкой!» «Мы с Варюшей...» — девушка кивнула на сестренку. «Решили, что не имеем права не рассказать вам. Вы для меня очень много значите». «Спасибо вам, девочки! Не всегда дети вырастают такими благодарными, к сожалению». «А мы вот благодарны, очень. На выходных вот пойдем еще с одной хорошей бабулечкой знакомиться». «Какой?» Варя подняла на сестру удивленный взгляд. «Моей любимой воспитательницей». «О!» Варя подпрыгнула у Лены на коленях. «У меня тоже в садике есть любимая воспитательница, Оксана Владимировна. Она не ругает, когда я не сплю в тихий час, а я никогда не сплю. Я тебя тогда с ней познакомлю, когда мы вернемся, ладно?» «Договорились». Сестры попрощались с бывшим проводником, лицо которого сияло от счастья. И Варя атаковала расспросами о Татьяне Петровне, о том, как жила Лена, и в конце разговора пришла к выводу, что детский дом очень похож на детский сад. Только вечером мамы не приходят. Пролетели выходные, на которых они проведали Татьяну Петровну. Варе нужно было возвращаться домой, а Лене начинать заниматься документами. Девушке так не хотелось расставаться с этой маленькой бандиткой, не хотелось даже руку ее отпускать ни на секунду. Но они уже тряслись в автобусе, который вез их в деревню. Лена обнимала сестру и старалась думать о чем угодно, только не о том, как придется расставаться. И непонятно, как надолго. Сердце ныло. А Варя тыкала пальчиком в окно и комментировала все, что видела за ним. Лена поцеловала ее в макушку. Она понимала, что это сейчас Варя такая беззаботная, пока не понимает, что Лена оставит ее в деревне и уедет. В голове крутилось слово «бросит». Но она отгоняла от себя подобные ассоциации и пыталась сама себя успокоить, что это вынужденно и ненадолго. Как только она победит в бюрократической войне, заберет их обеих к себе. Пока не совсем понятно было, как жить все вместе в одной квартире. Но одно Лена знала точно – она не исчезнет из их жизни. Теперь они ее семья, самая настоящая. И раз уж так получилось, что ей придется заботиться о них, она сделает это.